Шепчущий в бездне. Упоминая автора-фантаста Говарда Филлипса Лавкрафта, разработчики и художники Dishonored обычно отмечают лишь эстетическое сходство. Виктор Антонов причисляет его к вдохновителям визуала. Смит и Колантонио подсмотрели у него диковинных гигантских китов. Яблонский помещает отсылки на его труды в серию картин по сирконским легендам. И все же франшиза таит в себе сокровище лавкрафтианского наследия, простирающегося куда дальше образов морских чудовищ. Лавкрафт в видеоиграх. Говард Филлипс Лавкрафт, 1890-1937 годы, которого Стивен Кинг называл величайшим автором классической сказки 20 века, родился и умер в городе Провиденс, штат Род-Айленд. Славу ему принесли многочисленные фантастические рассказы, в том числе два крупных сборника — «Цикл снов» и «Мифы Ктулху». Его стиль сформировался под влиянием мифов и легенд — «Одиссея», «Тысяча и одна ночь» и произведений писателей XIX века, таких как Эдгар Аллан По. Жуткие истории оставили след в творчестве нескольких поколений авторов и художников, поскольку построены не на привычном бестиарии – вампирах, оборотнях или демонах, или описаниях крови и кишок, а на самом глубинном страхе в мире – страхе неизвестности. Свое отношение к теме он описывает в эссе «Сверхъестественный ужас в литературе». Теперь все мои рассказы основаны на фундаментальной предпосылке, что общие человеческие законы, интересы и эмоции не имеют никакой силы или значения в бескрайнем космосе. Я не нахожу ничего, кроме ребячества, в историях, где человеческая форма, местные людские страсти, рамки и нормы изображены как родные для иных миров или вселенных. Чтобы достичь сути экстернальности, будь то время, пространство или измерение, нужно забыть, что такие вещи, как органическая жизнь, добро и зло, любовь и ненависть и все подобные локальные атрибуты ничтожной и кратковременной расы, называемой человечеством, вообще существуют. Архетипический лавкрафтианский герой — это человек, которого обстоятельства — путешествия, научные исследования, кораблекрушения — приводят к открытию того, что в нашем мире живут ужасные существа, родом из космоса или земных недр. В «Дракуле» Брэма Стокера страх у героя или читателя вызывают сила или внешний вид чудовища. Здесь же ужас вселяет настигающее после встречи с ним осознание того, что в мире есть существа, которых человек не способен даже понять, не то что поработить. В человеческом языке, похоже, нет слов, способных описать цвет из иных миров. А мощь Ктулху, очевидно, не поддается даже научному объяснению. Такие существа способны уничтожить человечество в одно мгновение, и ничто и никто не сможет их остановить. Работы Лавкрафта полны путешествий на край света, мгновенно узнаваемых чудовищ и вездесущего психологического ужаса. Идеальная почва для многочисленных видеоигр, как приключенческого, так и хоррор-жанра. В 1989 году Electronic Arts выпустила The Hound of Shadow — текстовую ролевую игру для Amiga, Atari ST и DOS. Разработчики, студия Eldritch Games, вдохновлялись атмосферой лавкрафтианских рассказов, в том числе «Пса». В 1992 году вышла первая крупная игра по Лавкрафту — Alone in the Dark — от Infogrames. Приключенческий экшен ставит игрока на место частного детектива, заключенного в стенах особняка с привидениями. В основе сюжета как излюбленные темы Лавкрафта, так и его пандемониум. Эта игра — прародительница жанра survival horror. хоть последующие части и отошли от лавкрафтианской тематики, в 1993 году Infogrames выпустила еще одну игру — Shadow of the Comet, вдохновленную рассказом «Тень над Инсмутом», а еще позже, в 1995-м, Prisoner of Ice. В этот раз основой послужили хребты безумия. Позднее лавкрафтианские бестии прижились и во множестве других продуктов. К примеру, в древних богах World of Warcraft угадывается настроение и принцип построения имен, присущие божествам писателя. В 2015 году вышла видеоигра, которая и по сей день носит название самого удачного оммажа писателю из Провиденса — Bloodborne. Взяв на себя роль охотника в многострадальном городе Ярном, игрок идет по стопам великих лавкрафтианских исследователей вроде Рэндальфа Картера, главного героя сомнамбулического поиска неведомого Кадата. Поначалу кажется, что он сражается с чудовищами со страниц готических романов — оборотнями, вампирами, полувеликанами. Но след причин болезни, превращающей жителей Ярнома в чудовищ, постепенно ведет в глубины древней цивилизации и к существам из космоса. Охотник все глубже и глубже погружается в безумие и тайны этого мира, пока не обнаруживает в прошлом невидимых космических существ, которые сосуществуют с людьми и властвуют над ними. Dishonored не стала углубляться в эстетику Лавкрафта так же сильно, как Bloodborne. Однако, как и шедевр From Software, она ориентируется не только на внешний вид чудовищ из его рассказов, но и на затронутые в них темы, а также на саму концепцию космического ужаса. Главные темы творчества Лавкрафта. Корво встречает чужого ночью в пабе «Пёсья яма». Он думал, что проснулся как обычно, но как только открыл дверь, увидел вокруг бездну. Примерно так же Эмили обнаруживает, что пол ее каюты уступил место темному измерению. Эти встречи похожи на сны, а сны занимают особое место в творчестве Лавкрафта. Они даже открывают проход в параллельное измерение, страну снов. Но оставаться во сне не всегда легко, и герои Лавкрафта вынуждены искать способ вернуться туда. Путешественник Рэндальф Картер использует древний серебряный ключ. Куранес, правитель вечного города Селефайса, был когда-то простым англичанином со скромным достатком, который всегда находился в своих мыслях, игнорируя реальный мир. Безглазые тоже питают ничем не подкрепленную надежду попасть в бездну через переливание крови. Однако для большинства персонажей Dishonored правильнее было бы наречь бездну «страной кошмаров». Как можно предположить по названию, здесь не будет ни чудесных городов, ни бескрайних пейзажей. Дауд вспоминает о многочисленных кошмарах, которые преследуют его, и игрок даже временами попадает в них. В романе «Скрытый ужас» после исчезновения чужого бездна стала преследовать жителей империи каждую ночь. В отличие от Куранаса, Билли ищет способы избавиться от кошмаров. В сюжете Dishonored искусство играет не последнюю роль. Древняя музыка, картины Далилы. За этими наводящими образами, без сомнения плодами художественной школы Эмиля Коля, можно рассмотреть отпечаток творчества Лавкрафта. Живопись легла в основу сюжетов модели для Пикмана и Локона Медузы. Самый интересный в этом отношении рассказ — музыка Эриха Цанна. В нем старый немецкий музыкант пытается отогнать злых существ игрой на виоле. Похоже на то, как смотрители блокируют силы бездны с помощью шарманок. Хоть в итоге Эрих Цан и погиб от рук того, кого пытался отогнать, иногда противостояние между людьми и монстрами превращает первых в чудовищ. То, как безглазые приносят в жертву невинного, сродни ритуалам вуду во имя Ктулху в заводях Луизианы. Чудовища-люди действуют сообща в рамках культа или ведьмовского шабаша. Еще среди этих монстров встречаются одиночки. Они могут бродить среди нас, как предупреждает аббатство обывателей. Килстрикс, участник треда по Dishonored форума Reddit, предположил, что история Старой Ветоши связана с не самым популярным рассказом Лавкрафта «Ужасный старик». В этом произведении прослеживаются параллели с первой встречей с этим персонажем в Dishonored. И можно предположить, что рассказ мог служить источником вдохновения для нарративных дизайнеров. Старая Ветошь — пожилая ведьма, которую игрок встречает при первом посещении Винного квартала. Судя по всему, у нее серьезные неприятности из-за местных преступников. В «Ужасном старике» трое грабителей врываются в дом отставного моряка. Они обнаруживают затворника, который общается с пустыми бутылками и даже называет их по именам. Внезапно он застает злоумышленников врасплох. Старик смотрит на них, отвратительно ухмыляясь, и рассказ прерывается. История заканчивается тем, что на пляже находят три ужасно изуродованных трупа. Мы можем развлечься, пытаясь заполнить пробелы в сюжете самостоятельно, ведь старая ветошь очень похожа на старика. Бывшая аристократка впала в безумие после поездки на Пандуссию, где ее посвятили в черную магию. С тех пор, как зарубила мужа в ходе ритуала, она живет одна и разговаривает со стаями крыс, которые бродят по дому. Когда Корва впервые входит в ее убежище, трое бандитов, столько же грабителей было в рассказе Лавкрафта, вымогают у нее деньги, но Корва соглашается позаботиться об этих непрошенных гостях в обмен на руну. Неужели ужасный старик тоже призвал меченое бездной чудище, чтобы защитить свое добро? По мере прохождения саги Dishonored, игрок все глубже погружается в прошлое, словно исследователь, столкнувшийся с древними цивилизациями и их гигантскими сооружениями. Тайны об убийстве императрицы и о чуме, который разгадывает Корва, все еще свежи в памяти. Но это приключение уже демонстрирует следы более древней эпохи. Чужой, его руны, костяные амулеты. В эпоху Возрождения европейские цивилизации открыли заново важность греко-римского наследия. Островная империя же решительно смотрит в будущее. Все, что имело отношение к прошлому, отныне считается оккультным и объявляется вне закона. Подтверждение тому — война очищения, произошедшая за столетия до событий первой игры. Во время нее аббатство обывателей за 3 года практически уничтожило все языческие верования. Однако в Dishonored 2 Эмили удается приоткрыть завесу еще больше. Сюда можно отнести возвращение в прошлое в миссии «Трещина в мироздании», но в первую очередь речь идет о знакомстве с историей создания чужого и алтарем, где его принесли в жертву, которая очерчивает горизонт в 4000 лет. А что насчет существ, как будто из допотопных времен, о которых слагали легенды на Серконосе? Люди, жившие на гигантских деревьях, королевских размеров мотылек, щупальцеобразное чудовище, поднимающееся из волн. Death of the Outsider наконец-то забрасывает нас в последнее путешествие в бездну времени. Как исследователи из хребтов безумия уходили все дальше в ледяные пустоши Антарктиды, так и Билли добирается до конца света, где погружается в рудники Шиндейри. Следует по стопам тех, кто поклонялся мертвому богу и принес в жертву чужого. Игрок, будто археолог, слой за слоем открывает во вселенной Dishonored народы, которые существовали до империи, пока не растворились в бездне. Подобно древним лавкрафтианским цивилизациям, они обладали великой силой и ныне утерянными знаниями, но так и не смогли избежать упадка и забвения. Да и сама империя не застрахована от риска однажды сгинуть в пустоте. В конце концов, в Deathloop, 2 с лишним столетия спустя, от нее останется лишь пара пыльных пистолетов. Бездна и космический ужас в Dishonored. Книга Бытия учит нас, что вначале Земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. Точно так же, как утверждает Харви Смит, мир и звезды родились из бездны, из первородной тьмы, которая существует до сих пор и совсем связана. Как Дух Божий управляет океанами, бездна Dishonored немыслима без моря. Чужой, одетый как моряк, бродит по плавающему миру, который мог бы покоиться глубоко в морской пучине. Однако сущность этого мира сложнее. Пройти в него можно не только физически. В бездну позволяют войти оккультные обряды, лихорадка, переливание крови, приглашение самого чужого и географические границы ей, похоже, незнакомы. О том, что бездна и мир людей — это две параллельные вселенные, свидетельствуют киты. Они находятся одновременно в обеих, что наделяет их кости силой. Таким образом, бездна — это не аналог ада из авраамических религий, а скорее первородный хаос, как в книге Бытия или греческой космогонии. При этом хаос в Dishonored динамичен. Сердце предсказывает Корва, однажды бездна поглотит все огни в небесах. В лице чужого она обращается к наиболее чувствительным к хаосу умам, чтобы обострить их волю и страсть. Несмотря на интерес к оккультным практикам, Антон Соколов сохранял чересчур академический настрой в художественном и научном подходах и потому не вызвал интереса у чужого. То ли дело Пьеро Джоплин, чей разум оказался более восприимчивым к кошмарным видениям, вдохновившим его на создание маски Корво. В итоге души, позволившие хаосу поглотить их, после смерти попадают в бездну. Там их мучают не демоны или бесы, а внутренние терзания, которые они унесли с собой в могилу. Только освободившись от сожалений и мыслей о мести, Дауд смог обрести покой. Он не отправляется к какой-нибудь небесной тверди, лишь удостаивается чести полностью исчезнуть из мира, пока бездна медленно поглощает скорбящие души, все так же блуждающие в ней. На водной глади моряки иногда различают лица проклятых, как будто Донуол пересекает сама река Стикс. Как человечеству подчинить первозданную сущность, кажущуюся одновременно непобедимой и непостижимой? Первый путь — битва против чужого, которую ведет аббатство обывателей. Не стоит путать ее с битвой добра со злом. Государственная религия империи во многом отличается от западных монотеистических концепций. В частности, в ней нет божества, в которое аббатство призывало бы верить. По мнению обывателей, все сущее выходит из бездны и стремится вернуться в нее под влиянием злых духов. Причем чужой — худший из них. Чтобы мир не поглотил хаос, аббатство противопоставляет ему строжайший порядок, управляющий обществом. Чтобы избавить людские сердца от любого разлада, смотрители стараются соблюдать 7 запретов, священных заповедей, запрещающих все импульсивные порывы тела. Лживый язык, беспокойные руки, несущие смерть, распутную плоть. Однако победа над страстями не связана с молитвами. Чтобы бороться с ними, тело должно полностью посвятить себя работе. Руки должны орудовать сельскохозяйственными инструментами, ноги — ходить в ритме, а глаза — удерживать взгляд на чистом и поучительном. Там, где чужой разжигает страсти и предлагает самым отчаявшимся альтернативный путь, аббатство следит за тем, чтобы каждый оставался на своем месте. Поэтому настоятели называются смотрителями, теми, кто смотрит за работой других. Английское название «overseer» — «надзиратель» — также отсылает к надсмотрщикам за рабами на плантациях. Об этом же свидетельствует трезубец у них на масках. По словам Смита, он сделан по образу сельскохозяйственных вилл. Однако борьба аббатства с чужим бесконечна, ведь порядок обусловлен необходимостью защищаться от хаоса. Именно поэтому Лена Роузвин, высокопоставленный член аббатства, пытается устранить Билли Лерк, как только понимает, что та планирует убить чужого и тем самым уничтожить все, на чем держится ее церковь. С другой стороны, некоторые ученые рассматривают бездну не как противника, а как последний рубеж, который просвещенное человечество должно пересечь. Исследователь по имени Барноли Мулани считает, что проход туда могут обеспечить длительные пытки паразитов, отравляющих общество. 4000 лет назад так уже поступили провидцы. Приливы и отливы выбрасывали на пляже кучи мертвой рыбы. Звезды исчезали с неба, все указывало на то, что Бог, управлявший бездной, умер и пустоте нужен новый хозяин. Нищего похитили из родной деревни, зарезали и оставили в каменной тюрьме на тысячи лет, чтобы родился чужой. Провидцы надеялись, что жертвоприношение даст им время изучить бездну. В отличие от аббатства, которое пытается изгнать бездну из сердец и умов, они построили культ вокруг ее познания. Новые члены в нем считаются безглазыми, пока старейшины не сочтут их достойными прикоснуться к оку мертвого бога. Так они постигают тайны, ускользающие от мира живых, и становятся провидцами. Однако за знания приходится платить. Чтобы быть ближе к бездне, провидцы превращаются в каменных монстров, словно окончательно отказавшись ото всего, что делало их живыми. Идеи проклятого знания и культа с метаморфозами восхваляют лавкрафтианский ужас. Нечто подобное встречается в «Тени над Инсмутом». Там почитатели Дагона, пытаясь приблизиться к Богу, совокуплялись с морскими тварями, глубоководными, и сами превращались в мерзких созданий, обреченных навсегда покинуть надводный мир. В романе «Хребты безумия», когда исследователи Антарктиды обнаруживают шоготов, чудовищ рабов, построивших город древних, рассказчик восклицает: «В конце концов, они были по-своему не так плохи. Они были как люди, только принадлежали к другим векам и другой расе. Природа сыграла с ними адскую шутку. То же произойдет и с людьми, если безумие, бессердечие или жестокость побудят их потревожить охваченную зловещим сном полярную пустыню». Те же слова могла бы произнести Билли Лерк, узнав о провидцах. Их методы противоречивы, но в целом у культистов с аббатством обывателей много общего. Они ведут одну и ту же борьбу, из которой и не надеются выйти победителями. Они утверждают, что видят дальше простых смертных. Смотрители тоже уверены, что способны заглянуть в будущее. Возможно, в этом кроется космический ужас Dishonored, ее лавкрафтианская пропасть. В мысли о том, что бездна может одновременно быть колыбелью человечества и в одночасье превратиться в его гроб, в окончательный крах, который отправит все, что когда-либо существовало после Большого Взрыва, в небытие. и никто не сможет этому помешать.